Глава 39. Завтракали мы в молчании. Я волновалась, раздавила галету, рассыпала изюм, плеснула на руку горячим чаем и чуть не расплакалась. Себастьян перехватил мою ладонь, приложил салфетку, смоченную в холодной воде, а потом усадил меня к себе на колени и принялся утешать, как маленькую девочку. Подул на покрасневшую кожу и, покачивая, начал говорить. «Прошу вас, не волнуйтесь, миледи. Я не желал вас огорчить. Если бы ваш муж был жив, я бы никогда не посмел ничего сказать о своих чувствах. Просто следовал бы за вами, хранил и берег». Я всхлипнула. Тогда мистер Трэвис напоил меня чаем и продолжил. «Я вижу ваше смятение, ваш страх. Прошу вас, не надо бояться. Я никогда не сделаю ничего такого, что могло бы огорчить или испугать вас». «Вы не пугаете меня, Себастьян». Наконец мне удалось взять себя в руки, немного отстраниться от такого теплого и надежного мужчины и заглянуть в его бездонные голубые глаза. «Меня пугает мое прошлое. Там, в пыточной, мне казалось, я возненавидела всех мужчин». «Почему же вы спасли меня?» — не сдержал удивления бывший семинарист. «Вы совсем не походили на мужчину», — призналась я. «Скорее на ангела». Мои слова Себастьяна явно огорчили. Он вздохнул и сказал. «Я понял, что вы не воспринимаете меня как мужчину, когда вы бронили меня в ванной, но я тогда и не думала о своей мужественности. В семинарии нас учили одолевать зов плоти, не смотреть на женщин ниже головы, не искать встреч с ними. Я был усерден в вере, никогда не заглядывался на прихожанок, но там, в пыточной, вдруг понял, что мог стать игрушкой грешника, не узнав, как правильно любить женщину». Я вздохнула. Мне всегда было жаль красивых мужчин, избравших стезю священства или монашества. Не потому, что их красота увянет над книгами и молитвами, а потому, что их ожидало гораздо больше искушений. «Под кнутом палача я обещал себе, если выйду из того страшного места, приложу все усилия, чтобы знать, как правильно любить. Вы спасли меня, и я выполняю свой обет, миледи». «Но, Себастьян, я не единственная женщина на свете», — осторожно сказала я, опасаясь, что юноша просто перенес на меня те чувства, что питал к окружающим его святыням. «Для меня вы единственная, миледи. Если вы отвергнете меня, я пойму и приму ваше решение. Любое». Для меня ноша ответственности оказалась слишком тяжела. Вздохнув, я предложила закончить ланч и выйти прогуляться на палубу. Мистер Трэвис немедленно закутал меня в плащ, сам накинул такой же, и мы вышли навстречу солнцу и ветру. Долго бродили по палубе, смотрели, как свободные от вахты моряки ловят рыбу, и молчали. Потом моя камеристка позвала нас обедать. На море поднялся холодный ветер, и мы провели тихий вечер в каюте. Моя маленькая служаночка сидела в углу с вязанием. Мистер Трэвис и его камердинер играли в шахматы. Я открыла книгу, но ничего не видела, обдумывая сложившуюся ситуацию. Выпив на ночь грог, я отпустила слуг, и Себастьян снова помог мне переодеться ко сну и разобрал волосы. Его помощь на этот раз была более сдержанной. Он старался не дотрагиваться до обнаженной кожи, отводил взгляд и даже отворачивался в некоторые моменты. Только я от этого острее ощущала его присутствие и краснела. Может, поэтому, закутавшись в капот, быстро забралась в постель и отвернулась, не позволяя себе любоваться переодеванием Себастьяна. «Лучше так. Пока я точно не узнаю, как умер Верден, я не свободна». Разделся бывший семинарист быстро и осторожно лег на край постели, не пытаясь приблизиться. Мы долго лежали в тишине, слушая дыхание друг друга, и, наконец, меня сморил сон. Утром я постаралась уделить своей внешности больше внимания, приказала Мирке достать свежее платье и белье, новую шляпку с вуалью и перчатки. Первое появление в новом городе — важное событие. Как только переоделась, вышла на палубу, предоставляя место Себастьяну и его камердинеру. Пропитанные солью и дегтем одежды, слуги уложили в парусиновый мешок, чтобы сразу по прибытии отдать в стирку. Лим показался на горизонте к ланчу. К этому времени мы успели переодеться, перекусить, размять ноги и окончательно упаковать свои вещи. Прежде я любила момент прибытия, нравилось наблюдать за ловкими действиями матросов, слушать свист боцманской дудки, видеть карету, встречающую нас с отцом на пирсе. Сегодня нас никто не встречал. Во всяком случае, я так думала. Как только кораблик причалил и пара матросов спустила сходни, к нам вдруг подошел капитан. «Лорд Бристоль, леди Бристоль, мой друг, лорд Невилл, предупредил меня, что у вас нет в городе знакомых. Если позволите, рекомендую для съема дом моей тетушки, вдовствующая леди Фенвик, Абермаль Роуд 3. Благодарим за помощь, капитан Брэмс. Мы вам чрезвычайно признательны», — ответил Себастьян. «И, миледи, мой друг сказал, что вы чрезвычайно искусны в устройстве выгодных браков». Тут бывалый морской волк покраснел, и я улыбнулась, скрывая неловкость. «Если нам повезет устроиться у вашей тетушки, капитан, ждем вас завтра на чашечку грога». «Буду рад». Мужчина расслабился и даже помахал нам рукой на прощание. Один из матросов поймал пролетку, другой помог выгрузить наш багаж. Уже через час мы катили по улицам Лима, любуясь яркими декоративными решетками, которыми здесь принято было украшать веранды для утреннего чаепития. Дом тетушки капитана располагался в аристократическом квартале. Сопровождающий нас матрос передал записку от Брэмса, и нас немедля приняли со всеми сундуками и чемоданами. Оказалось, почтенная вдова действительно сдает флигели своего дома, но только супружеским парам. Капитан представил нас лордом и леди Бристоль, и нам ничего не оставалось, как поддержать эту легенду. Искать другое жилье сейчас не представлялось возможным. В Форше весна только вступала в свои права, а в более теплом Лиме уже начался сезон. Мы вежливо выпили чаю, осмотрели снаружи целое крыло, предоставляемое в наше распоряжение, и подписали договор. Забирая кошелек с авансом, леди Фенвик коротко объяснила нам правила своего дома. «Флигель мы строили для женатого сына, поэтому там есть все необходимое для проживания небольшой семьи. Мои слуги поддерживают в порядке сад и дом снаружи. Ваши отвечают за порядок внутри. Готовить можете сами, а можете заказывать кушанье моей кухарки за отдельную плату, как пожелаете. Дважды в неделю в патио собираются мои друзья на чашку чая. Остальное время дворик полностью в вашем распоряжении». Леди перечисляла что-то еще. Я вежливо кивала, но понимала, что долго в этом доме не продержусь. Просто потому, что здесь мы будем постоянно под прицелом внимательных глаз не старой, проницательной леди и ее слуг. «Миледи, Я вежливо вторглась в очередное рассуждение о дороговизне на рынке. «Мне требуется доктор. В Форше нашим здоровьем занимался доктор Смоллет. Есть ли в Лиме достойный доверия врач, способный помочь выздоровлению после тяжелой аварии фиакра?» Дама задумалась, помешивая чай, и, наконец, заявила. «Есть один лекарь. Приезжих он лечить не берется, но я приглашу его к себе и попробую уговорить». «Спасибо за заботу, леди Фенвик». «Зовите меня Шарлотта, милая». Рассыпавшись в любезностях, мы, наконец, ушли в свой флигель, и вот там стало понятно, что со съемом мы поторопились. В этом крыле дома была одна единственная общая спальня с огромной старинной кроватью под балдахином.